Какое-то темное пятнышко скачками пересекло кукурузное поле. Приостановилось у самых капустных грядок. Заяц. Насторожился, приподнял уши, убедился, что поблизости нет врагов, и нырнул в капусту. Над одним из домарей гончарного заводика взметнулись густые клубы. Видно, кривендиха подбросила дровец. Двойны такие осенние ночи, когда начинали вывозить и шинковать капусту, над селом долго не смолкали песни. Били бубны, тренькали мандолины, гармошки отчаянно взвизгивали в руках подгулявших парней. Возродится ли все это? И сколько парней вернется в село? Я подвигал плечами, чтобы согреться. Даже сквозь шинель проникал морозец. И посмотрел на небо. Ковш уже повис ручкой к низу. Значит, было около 3 часов. Луна передвинулась к краю деревни. Озимь еще сильнее посидела от иния. Стало совсем зябко. Но самое неприятное. Среди поля возникли белые лужицы. Туман просачивался из каких-то неприметных колдобин и рытвин и, потихоньку заливая поля, готовился к решительной предрассветной атаке. К утру стало подмораживать крепче. Я то и дело вставал, делал приседания и махал руками, прячась за огромный привозного житомирского гранита памятник, оббитый и поваленный кем-то из глухарчан на бок из соображений классовой борьбы. Здесь была захоронена помещица Старшицкая. На граните еще можно было разобрать 3 слова. «Плачевный супруг воздвиг». От моих движений птицы, сидевшие наверху в ветвях, снова начинали свою трескучую возню. Ковш теперь плыл над самой землей. От осевшей луны падали длинные тени, но видны они были только на возвышенностях. Низинки же заполнил туман. Он расползался во все стороны. Нити его тянулись по овражкам, как щупальца, и хваткое движение этих щупалец было приметно на глаз. Село тоже начала затягивать белая муть, она стелилась пока у плетней. Запах прелых листьев и подмороженной травы стал особенно ощутимым в оцаревшем воздухе. Луна оказалась на краю села. Когда она, побагровев, спустилась близко к вершинам деревьев, к полосе дальних бесконечных лесов, к соломенным крышам, стало заметно, как быстро она катится. Стены мазанок потемнели и перестали фосфоресцировать. Туман, казалось, выделялся теперь из каждой травинки. Село постепенно оказывалось в пелене. Я различал лишь отдельные мазанки, которые стояли повыше, и островки зелени, панское пепелище. Группа тополей у гончарного заводика да дымящиеся трубы. Хата Варвары была пока еще видна, но туман уже скрыл плетень и подбирался к окнам, намереваясь закрыть их белыми ставнями. На востоке чуть посветлело, выделились из темноты полосы облаков. Они как арки окаймляли место восхода. Оттуда сразу же словно теплотой потянуло. В противоположной стороне все еще царствовали ночи зима. Там туман был как снег. Пора было мне скатываться с Гаврилова холма. Село совсем исчезло в тумане. Только угольнички заиндевевших крыш выступали, будто паруса над водой. Луна окунулась в белую полосу над лесом и пригасла. Я встал, положил МГ на плечо и направился к глухарам по дороге, обсаженной ветлами. Отдежурил. Чертов туман. Жаль было потраченных зря усилий и бессонной ночи. Я шел, как в молочном киселе, такой был густой и вязкий туман. Оглянулся. Гаврилов холм темнел тяжелой громадой. На востоке кто-то вдруг нанес резкий мазок розовым. Арка из облаков расширилась. Прокричал петух. Первая птица выпорхнула из деревьев на Гавриловом холме и, полуслепая еще, пронеслась рядом с моей головой, чуть не задев крылом. Ветром ударила в лицо. С вербной дороги я свернул на озимый клин. Я не мог не свернуть. Приближался тот час. Соль богатого иния, выступившая за ночь, подтаивала, растворялась от влажного дыхания тумана. Тропка была видна лишь на 3-4 метра.